Глава восьмая. Дом вверх дном. Всю обратную дорогу домой я пыталась придумать, как можно Долохова спасти. Неужто у целителей никакого средства нет? Нравился мне хозяин. Хороший он. Ему бы жить и жить. Сколько добра мог бы принести людям. Как это помрет скоро? Нет, я не согласна. Нужно будет с мэтром Пеляевым переговорить. Может, он чего подскажет. Ермол завез меня домой. Крюк небольшой был. Я только обрадовалась. Поутру на фабрику приду сама, как и положено. Пока что с семьей чаю попью. Пряники вкусные очень оказались. Да новыми ботинками похвастаюсь. Ох, и не нравится мне все это, Мариша. Неожиданно сказала мать. «Слишком все гладко складывается. И денег-то тебе заплатили, и ботинки новые, и домой с кучером возят. Не может быть все так хорошо. Жди беды». Накаркала, конечно же. Утром, когда я к фабрике пришла, мне сторож сказал, что хозяин еще не приехал. «Странно. Он не опаздывает никогда. Ну, может, дела какие задержали?» Меня пустили в кабинет. Я села, разложила листы, немного порисовала, потом вспомнила, что надо бы спросить про цвета красок в рисовальной мастерской. Сходила, поболтала с мужчинами, до обеда рисовала палитру. Казимир не приехал. После обеда сидела в мастерской у теток. Рассказывала, как давеча ездила в город. Срисовывала узор из чашек, попробовала сама раскрашивать. Получалось вполне недурно. Казимира так и не было. Когда прозвенел колокол окончания рабочего дня, я вышла за ворота, и ноги сами собой понесли меня совсем по другой дороге. Не по тропке, что к деревне вела, а к широкому тракту. На душе было тревожно. Я все чаще вспоминала слова Ермола, и мне мерещилось, что в Долоховской усадьбе застану я слезы и траур. Что я скажу, если окажется, что с Казимиром Федотычем все в порядке? Как объясню свой визит? Я не знала. Ах, да, скажу, что отчеты принесла финансовые. Эх, почему утром не догадалась так поступить? До усадьбы добралась уже ночью в кромешной тьме. Небо затянуто тучами, не видно ни луны, ни звезд. Но не страшно, чего на дороге-то бояться? Вот в лесу, там волки воют, давеча кто-то из мужиков слышал их вой. А на дороге разве что ногу подвернуть можно, но у меня ботинки куда удобнее прежних. Я молодая и ловкая, что мне будет? И как так вышло, что за чужого, в общем-то, мужчину я переживаю больше, чем за родную матушку. Матушка, конечно, под присмотром Ильяна, но и Казимир Федотович не один, с ним сестрица. В усадьбе горели все окна, и это был знак недобрый. Спать пора. А они чего, танцы устроили или званый ужин? Или гости у Долоховых? Нет, двор пуст. Ни ландолетов, ни прочих дрындулетов. Волнуясь, я постучала в двери, прислушалась, еще раз постучалась. «Кого там, черти?» «А, Маруш!» Ермол посторонился, меня впуская. «У нас беда, Маруш!» «С хозяином что-то!» — дернулась я. «Живой!» «Живой-то живой! У нас Ольга Федотовна из дома сбежала!» «Да ладно!» — ахнула я. «Как так-то?» «Ага, с лекарем. С Пеляевым?» «С ним, с голубчиком. Ой, что делается?» «С кем-то ты там сплетничаешь, старый черт!» Выглянула в холл Устина. «А, Маруш, проходи, чего встал? Ужинать будешь?» «Я это...» — стушевалась я. «По делу важному, с документами для Казимира Федотыча». «Нельзя с документами», — строго ответила экономка. «Доктор велел хозяину отдыхать. Никакого беспокойства. Тот самый доктор, что умыкнул его сестрицу? Невинно полюбопытствовала я. Ясно, понятно. На лице женщины отразилось понимание. Она сдвинула брови и зашипела. Вот охальник! Только пусть появится, я его метлой отлуплю. Отлупишь ты, как же! Буркнул Ермол. Ты мышь-то прибить не можешь, меня зовешь. Так то мышь, существо глупое и невинное. Природа у нее такая, крупы жрать. А доктор этот подлец и негодяй нашу душеньку соблазнил. Я хмыкнула, представив, как уставший невзрачный Пеляев обхаживает гордую красавицу Ольгу. Спорим, все было наоборот. Пока супруги ругались, проскользнула за их спинами и бросилась вверх по лестнице, в спальню к Казимиру. Сердце в груди колотилось, дыхание перехватывало, только бы не помер. Громко постучала в двери и выдохнула облегченно, услышав сердитый голос. «Чего надобно?» «Это Маруш», — робко проблеяла, понимая, что сейчас пойду к черту, как и полагается по всем правилам приличия. «Наконец-то! Проходи быстро!» Удивленно почесав нос, я проскользнула в комнату. Казимир Федотыч был помят и бледен, но глазами сверкал воинственно. Я им невольно залюбовалась. Красивый ведь мужчина, даром что в возрасте. Взгляд ясный, лицо умное, благообразное, плечи широкие, могучие, грудь волосатая, как у медведя. В расстегнутой рубахе виднеется. Даже такой усталый и больной Долохов не выглядел немощным. Осознав, что я беззастенчиво разглядываю не слишком одетого мужчину, почувствовала, что щеки вспыхнули огнем. Хорошо, что свет тусклый, авось не разглядит Казимир Федотыч, куда я глазела. На заводе был? А как же? Рисовал с самого утра, палитру вам разложил. И самые разные узоры. Работа кипит. Все трудятся неустанно. Казимир слабо улыбнулся и кивнул. Отныне тут в моем кабинете рисовать станешь. И по всяким поручениям ездить. Ермол мне пока не нужен. В твоем распоряжении будет. Я осторожно кивнула и спросила тихо. А что произошло-то? Приступ меня сердечный хватил. Вздохнул Долохов, да бегался. Но ничего, как видишь, не помер. А, это потому, что ваша сестра, ну, с Пеляевым сбежала, оскалился мужчина. Нет, раньше. Мы с Ольгой разругались к чертям собачьим, вот я и упал. Глупо вышло. Я ведь ее защитить хотел, Маруш. Это как? Налей мне отвара, садись и слушай. Где я неправ был? Пока я наливала из маленького чайничка густое травяное зелье, Казимир недовольно пыхтел, а потом пожаловался. Верно, ты мне говорил, что нет у Ольги защитника, кроме меня. Я думал, думал и решил выдать ее замуж побыстрее. Жениха предложил хорошего, Демку Гальянова. Они с Ольгой давно нравятся друг другу. Я едва сдержалась, чтобы вслух не выругаться. Он серьезно, с его-то тактом и чувствительностью, как у медведя, поди сестру вызвал и бухнул. Дескать, Оля, готовься свадьбу играть через неделю. Представила реакцию гордой Ольги и зажмурилась. Вероятно, она орала и ногами топала. Даже я бы орала. Что уж говорить. Что, не так нужно было? Верно истолковал мои гримасы Долохов. Да понял уж, что не так. Надо было все и объяснить. Да как сказать-то, что мне недолго осталось? Что хочу позаботиться о ней, чтобы всякие проходимцы после моей смерти на нее охоту не устроили. Вы себя... «Не хороните!» — пробормотала я, принюхиваясь к чайнику. «Интересно, мне можно хлебнуть? Что-то я тоже разволновалась. Или лучше ромашки с мятой у Устины попросить, а еще лучше вина крепкого. Рановато в могилу собрались. Что-то не похоже вы на умирающего-то. Марк, подлец, сидел возле моей постели едва ли не до утра, а потом уехал, понимаешь, да не один, а с Ольгою. Что будет-то? Я подумала немного и усмехнулась. А что будет? Ольга не из той породы, чтобы с любовником сбегать. Женится соколик на нашей лебедушке, никуда не денется. Об этом я Казимиру уверенно и сообщила. «Тот-то и оно, что женится!» — сумрачно вздохнул он. «А толку? Заводы кому отойдут? Докторишке они даром не нужны, он и не разбирается в керамике ничуть. У него другая страсть. Гальянов хоть прибрал бы к рукам, да Ольгу б холил и лелеял. Теперь мэтр Пеляев будет вашу сестру холить и лелеять?» Напомнила я, пряча улыбку. «Как появится тут, я ему и холку намну, и лилейку оторву», — пообещал Казимир. «Ух, жрать хочется. Сгоняй на кухню, принеси чего-нибудь». И грустно добавил: «Только не жареное и не острое». Я кивнула. Слава небесам, раз голоден, значит, поправится. На кухне заплаканная Устина безропотно выдала мне чашку постного супа и два вареных яйца. А когда я сказала, что Казимир, конечно, должен теперь страдать не только от сердечной боли во всех смыслах, но и от голода, поморщилась и пообещала еще потушить кролика с овощами. Если на ночь томиться оставит, то должно быть вкусно. Я отнесла поднос с едой наверх. «Покормить чай вас, Казимир Федотыч!» «Дурак ты, Маруш! Салфетку подай и подержи подушку!» Пока Долохов трапезничал, я его развлекала своими выдумками про альбомы с палитрой и цветочными элементами. «И все же, я думаю, трафареты лишними не будут. У вас ведь для чашек пресс-формы имеются? Я в гончарном цеху был, видел. Шмяк-шмяк, и чашка готова. Только лишнее обрезать и ручку налепить». «Предположим». «Так нельзя ли по этой же форме из тонкого фарфора сделать чашку с дырками? Мазнул — вот и листок. Другую наложил — вот и цветок. А остальное вручную дорисовать куда быстрее выйдет. И главное, навыки рисования не нужны. Любой дурак справится». «Не нужно фарфора», — мотнул головой Казимир, доедая яйца. «Стекло. Оно прозрачное, его легко вымыть. Хрупкое, так и фарфор бьется. Мне в стекольном цехе сколько угодно чашек наштампуют. А шаблон я сам сделаю, там несложно. Хотя даже и самому не придется, ведь можно пуансон сразу с рельефом выточить». Оживился, щеки порозовели. Жаром начал мне рассказывать, что стекло удобнее, чем фарфор, что качество для шаблона не так уж и важно, что можно даже переплавку на них пускать. Я любовалась им и улыбалась невольно. Вот что значит, человек свое дело больше жизни любит. Да и стекло цветное можно в дело пустить. Пока ровный цвет не выходит, пущай трафареты штампуют. Все в дело уйдет. Вот что, Маруш, с тебя чертеж для пуансона. Сможешь? Нужно вымерить все вплоть до толщины стенок и нанести узоры. Нет, не сможешь, поди, ты ж не чертежник. Нужно мастера в Большеграде найти. Или вот Миланку Синегорскую попрошу. Она как раз университет закончила. Ей это просто будет. «Да глупости говорите, Казимир Федотыч!» — возмутилась я. «Чего проще-то? Взять чашку сырую, стеклом облить, вот и слепок, а глину вымыть. Да если б так просто все было, Маруш. Стекло-то кипящее. Что с глиной будет, не догадываешься? Ну так маслом смазать и воск окунуть, буркнула я краснее. А уже по воску шаблон делать. Так-то из глины получится, воск при обжиге вытечет. Со стеклом сложнее будет. Казимир вдруг замер и широко раскрыл глаза. А ну, бумагу и карандаши мне из кабинета неси быстро. Я придумал, как круглые кувшины делать. Ну, такие, как в экшаре через плечо носят. И как я раньше не догадался. Если восковое кольцо сделать, да глины его облепить. Ох, чует мое сердце. Мэтр Пеляев хорошенько выругал бы нас за ночные бдения. Мы с Казимиром засиделись с чертежами глубоко за полночь. Не думаю, что такой отдых пойдет ему на пользу. Да только мэтр Пеляев далеко был. Я подозреваю, что еще и занят очень. Ольга ему скучать не даст. Да ладно, днем выспимся. Понятно же, что ни на какой завод Казимир завтра не поедет и долго еще не поедет. Маруш, ты не против, если я покурю? Против, — отрезала я, отбирая папиросы и бросая их в печь. Вы и так одной ногой в гробу. Нечего вот так сразу с головой залезать. Тиран юный, на мою голову, — улыбнулся хозяин. Ладно, спать пора. Рассвет скоро. Где твоя комната, ты знаешь. Приходи, как проснешься. Продолжим. Я кивнула, сгребла все бумаги и карандаши, погасила светильник. Спать так спать. Я послушный помощник.